Глава третья. «Конечно», — сказал Сергей Яковлевич, — «что уж говорить о безвинно замученных. Но ведь дети несли на себе эти клейма. Вот вы, например, такие, как и вы, их многие сотни и тысячи. Еще предстоит все это проанализировать, понять причины». «Честно говоря», — сказал Андрей, — «я уж и верить перестал, что кончится вот так». «Это как? Ну, то есть вы мне будете говорить, что произошла ошибка, мои родители не виноваты, и сам я не отрезанный ломоть?» «Преступление, Андрей Петрович», — сказал Сергей Яковлевич, ударив кулаком по колену. «Не ошибка, а преступление. Что уж теперь скрывать-то?» «Но я вижу, что в газете к вам отношение...» «У меня все хорошо», — сказал Шамин. «Теперь-то все хорошо». «Вы мне очень симпатичны», — сказал Сергей Яковлевич. «Я вам чертовски сочувствую, ей-богу». «Ваш дядя Саша, этот Лемешко Александр, его тоже судить нельзя». «Какой Лемешко?» — спросил Шамин, недоумевая. «Ну, этот дядя Саша, друг вашего отца, который испугался встретиться с вами». «Откуда вы-то знаете?» — поразился Андрей. Сергей Яковлевич мягко улыбнулся. «Мы все знаем, Андрей Петрович, и даже больше того, но не в этом дело. А в том, что Лемешко тоже погиб в лагере», — он покачал головой. «Хороший был человек». За дверью лежал гостиничный коридор, там раздавались шаги, там шла своя жизнь. Все прошлое казалось в тумане, все, и боль, и недоверие, и отчаяние, и одиночество, и липкий страх на ладонях изгоя. «Вы человек молодой, здоровый, талантливый», — сказал Сергей Яковлевич. «Вас уже широко знают по газетным публикациям, как будто все уже в порядке. Да, кстати, как вам даются языки?» «Сейчас занимаюсь английским», — сказал Андрей. «Славно», — улыбнулся Лобанов. «Натуры романтические обычно хорошо воспринимают чужие языки. Слух тонок, что ли? Или какая-то там струнка? Струнка? Что же во мне романтического? Ну как же, Андрей Петрович, такое детство, порывы и это... Слезы на глазах, он засмеялся по-доброму, повышенная эмоциональность, и снова напомнил маминого брата. Вот, собственно, и все, что я, собственно, хотел». Они прощались с открытым сердцем. «Большая просьба не рассказывать о нашей встрече. Пусть это будет между нами. Хорошо? Ну и отлично». Лицо его было прекрасно. Улыбка старого друга и мягкие жесты из боязни поранить. «Да, кстати», — сказал Сергей Яковлевич на самом пороге, «там эта история с военным училищем, но вы их здорово провели. Это говорит о сметливости. Вы человек сметливый. Сметливый».